Я бесшумно нырнул в темноту. Даже сейчас я не знал, что делать. Я не хотел идти туда. Я знал, что могу свалиться со стены прямо в тюремную камеру. Редферн был бы рад этому. Он только и ждет, когда я ступлю на кривую дорожку. Паркер включил фонарь на переднем щитке машины, и я смог увидеть тень его фигуры и руки. «Возьмите шифр сейфа. Его легко запомнить. Я записал его на карте. Полный оборот направо, полоборота обратно. Опять полный оборот направо. И еще полоборота направо. После каждого оборота делайте паузу, чтобы успел сработать механизм. Дверь не дергайте. Единственный способ открыть дверь — ждать после каждого оборота». Паркер передал мне карту. «А как насчет денег?» — невзначай спросил я. «Вы думаете лишь о деньгах?» — грубо ответил он. «Ну, тут он был неправ. Но у меня не было времени напоминать ему о Веди Рекс. Вот, держите». И он протянул мне две сотенные бумажки. «Остальные после дела». Я свернул их и сунул в портсигар. «Теперь самая пора врезать ему в челюсть, вскочить в машину и уехать. Но я хотел увидеть еще разик Веду. Я еще помнил вкус и губ. Когда вы откроете сейф на второй полке, вы увидите пудреницу. Вы не должны ошибиться. Это небольшая золотая коробочка в полдюйма толщиной. Вы обязаны узнать ее. Сотни женщин пользуются таким же. Затем вы положите на место кинжал. Если бы эта девочка была с цепью на ножке, то можно было бы избежать многих неприятностей», — буркнул я. «Она не смогла бы тогда разгуливать во сне». Паркер открыл машину и шагнул в темноту. Я последовал за ним. Теперь я видел верхушку стены. Некоторое время мы прислушивались. Ни звука. «Интересно, свободно ли бегает этот пес по территории?» Мысль о собаке заставила меня вздрогнуть. «Ну, готовы?» — нетерпеливо шепнул Паркер. «Надо успеть до восхода луны». «Да», — шепнул я в ответ и махнул тростью. Теперь я жалел, что не взял с собой пистолет. Паркер протянул мне веревку, и я взял в руки крюк. С третьей попытки крюк уцепился за проволоку и удержался. «Ну, пока», — попрощался я. «Слушайте меня внимательно. Я могу вернуться быстрее, чем вы думаете. Не совершайте ошибок, Джексон», — предупредил Паркер. Я не мог видеть его лицо, но по голосу понял, что он говорит сквозь зубы. «Если вы не принесете пудреницу, то не получите больше ни цента. Я не мальчик, понимаю. Где кинжал?» «Я отдам его вам, но только обращайтесь с ним осторожнее. Не стоит оставлять свои пальчики на радость копам». Мои ноги нащупали несколько узлов на веревке, и я начал подъем. Забравшись наверх, я начал перекусывать ножницами проволоку. Она была натянута, как струна, и я опасался, как бы, лопаясь, она не задела меня. «Готово», — шепнул я в темноту, усевшись на стене. Я взглянул на дом. Казалось, он находится отсюда очень далеко. «Держите коробку», — прошептал Паркер. «Осторожней!» Я свесился вниз, пока мои пальцы не нащупали коробку. «Все!» — произнес я и сунул ее в карман пальто. «Боюсь, что обратный путь будет сложно найти. Не трусь.